Если вы на качели сели, а качели вас не качали, если стали кружиться качели, и вы с качелей упали, значит, вы сели не на качели, это ясно. Значит, вы сели на карусели. Ну и прекрасно.